а его пока еще небольшое пузо стояло на вытяжку передо мной, готовое затоптать любую гадину, покусившуюся на мое здоровье. «Доводи приказ войскам», — приказал я ему. Португалец кивнул, поправил перекошенный бурнус на голове и зычным голосом, практически нараспев, стал зачитывать на память имена отличившихся во время учений воинов. Все названные воины были поощрены лично мной и делились на две категории. Одни назначались десятниками, полусотниками и сотниками, другие получали именное либо дорогое оружие с отличительными признаками. Это были щиты, копья, ножи, топоры и даже медные и железные котелки, наиболее хозяйственным из них. После завершения торжественной церемонии и раздачи ценных подарков я объявил отдых войскам на время сезона дождей и разрешил воинам заниматься своими семьями и обустройством хозяйства в Баграме. Ландмилиции, вызванные из Быры и Барака, я разрешил на это время убыть свои города, что было встречено с ликованием. Собравшись, они быстро покинули Баграм и ушли в сторону своих городов. С грустью посмотрев им вслед, я направился в свою хижину, где меня ждала верная Нбенги с маленькой дочкой на руках и с огромным животом, то ли на пятом, то ли на шестом месяце беременности. И когда она успела? Я же вроде только пару раз с ней спал перед тем, как уйти в поход. А тут еще две негритянки, которых привезли из подхода на султанат, ждут райской любви вождя. В общем, дел не в проворот, жгучего перца им в рот, выругался я и зашел в хижину. Через неделю наступил сезон дождей, и небо затянул сплошной полог дождевых туч, которые с яростью, извергая яркие молнии и сотрясая громом, обрушились на ни в чем не повинную землю, затянув все сплошным пологом дождя. И опять вокруг стояла стена дождя, и ничего не было видно дальше 10 шагов. А по моим немного отросшим кучерявым волосам, когда я выходил из-под навеса, непрерывным потоком стекала вода. Все неиспользуемое оружие, по моему приказу, было спрятано в сухие места, чтобы не заржавело и не покрылось плесенью. Над поселком по-прежнему торчали 4 вышки, доминируя над плоскостью бескрайней саванны. Но живая изгородь, до этого взявшая паузу, стала откровенно соревноваться с ними в высоте, поддерживая себя кривыми и колючими ветками и сухими перекрученными стволами. Внутрь ей не давали расти, без устали и безжалостно срубая молодые побеги. Отчего она стала расти в сторону реки, постепенно захватывая пустую территорию, удобренную моими подданными, которые не решались гадить в реку, боясь меня и в то же время не желая этим заниматься внутри поселка в специально отведенных местах. Вот они и приняли половинчатое решение. Как говорится, ни вам и ни нам. Хорошо, что еще догадывались закапывать свои художества в песок, как кошки, думая, что я про это ничего не знаю. Они ошибались. Просто я давал им возможность немного расслабиться, не в силах победить их дикую натуру и объяснить, почему я так поступаю. Мой поселок расширялся и растягивался вдоль реки, наращивая население за счет беженцев, переселенцев, пленных и рабов, которых я постепенно переводил из скотского состояния в обычное, полускотское. Живая изгородь рассаживалась вдоль реки, закрывая тем самым обзор селения. За изгородью из местных жителей выставлялись патрули, которые в основном состояли из мальчишек, слегка разбавленных девчонками самых разных возрастов, но не младше 7. И не старше 12 лет. Долго сидеть на одном месте мне не хотелось. На Бенге я уже наобщался в полной мере, попутно обучив ее основным словам русского языка, ну, кроме ругательств. С дочкой наигрался, захваченными в плен девушками нарезвился, правда, втихаря от Нбенге. Наверное, она не знала об этом. Пора было собираться в поход, а то мои черные воины грозят скоро покрыться белой-прибелой плесенью и щедро порасти грибами на своей чистой от дождей коже. Ливни уже основательно надоели, как и все дела в моем поселке.

вырывалась из низких берегов, стремясь снести живую изгородь, окружавшую мой город, и, разбиваясь мелкими волнами, текла снова дальше, неся на своей спине мусор, почти не видный на фоне ее желтых вод. Я сидел в хижине один и напряженно думал о предстоящем походе, вновь и вновь рисуя на песчаном полу линии рек, селений и городов, сверяясь с полученной от англичанина в Дарфуре картой, пытаясь предугадать диспозицию и действия противника и планируя свои собственные. Наконец, я определился с дальнейшими действиями и, удовлетворенный намеченными планами, еще раз взглянув в сторону выхода из хижины, где стеной стояли потоки дождя, лег спать. Конец первой книги.